27 ноября японская делегация по изучению Ким Ир Сен и Сыма Ким Чен Ира во главе с Араки Сакае посетила Кымсусанский дворец Солнца и чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.